Эпилог. 7 лет тому назад мы все прошли сквозь огонь и воду. И благополучие некоторых из нас, я думаю, стоит тех страданий, которые мы испытали. Для меня и для Мины великое счастье, что наш сын родился в годовщину смерти Квинса Морриса. Его мать, я знаю, убеждена, что он унаследовал часть достоинств нашего храброго друга. Он назван именами всех наших друзей, но мы называем его Квинси. В этом году мы совершили путешествие в Трансильванию и проезжали по тем местам, с которыми у нас связаны яркие, но ужасные воспоминания. Трудно поверить, будто то, что мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами, было правдой. Все следы былого уничтожены. Но замок возвышается, как и раньше, над огромным пустым пространством. Вернувшись домой, мы стали вспоминать о прошлом. И память о нем не вызвала ни в ком из нас сожалений, ибо Годалминг и Сьюарт оба женаты и счастливы. Я вынул бумаги из сейфа, где они пребывали с тех пор, как мы вернулись. Нас поразил тот факт, что среди множества материалов едва ли найдется хоть один документ. В основном это перепечатанные на машинке выдержки из дневников Мины, Сьюарда и моего собственного, а также заметки Ван Хелсинга. При всем желании, едва ли кто-нибудь согласился бы принять их как доказательство подлинности столь дикой истории. Ван Хелсинг все это взвесил и, посадив нашего сына к себе на колени, сказал: «Нам не нужны доказательства. Мы не требуем, чтобы нам поверили. Настанет день, и этот мальчик узнает, какая благородная женщина его мать. Ему уже известна ее доброта и любовь, а со временем он поймет, за что она была столь любима многими и почему они ради нее решились на такое». Джонатан Харкер. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Брэма Стокера «Дракула» в исполнении заслуженного артиста России Алексея Борзунова.